И да, наблюдала за мной не только мисс Фиг, но об этом отдельно. Кстати, воспоминания о встрече с Дамблдором я слил во флакон и переслал Сири. Досье на Светлейшего продолжало собираться, и эта крупица тоже лишней не будет. Так прошло 2 недели, и я почувствовал, что слежка за мной стала ослабевать. Но тут появилось другое непредвиденное осложнение, которое привело к роковым последствиям. Глава 94, в которой герой сталкивается с неприятными неожиданностями. Так прошло 2 недели, и я почувствовал, что слежка за мной стала ослабевать. Но тут появилось другое непредвиденное осложнение, которое привело к роковым последствиям. Так, обо всем по порядку. Мы с Дадли продолжали наши эпические пробежки, не только по утрам, но и по вечерам, и я начал верить, что нам удалось убедить незримых наблюдателей, что Дурсли обращаются со мной построже. Вот во время одной из вечерних пробежек все и началось. Точнее, чуть позже. Все шло по плану. Я изо всех сил летел по Private Drive по направлению к парку, Дадли несся за мной и орал, перемежая свои вопли тихим шипением, типа, чего разогнался, я за тобой не успеваю, а я планировал добежать до первых кустов парка и немного передохнуть перед общей разминкой на нашей полянке. И какой бес меня дернул эти самые кусты перепрыгнуть после особо выдающегося по децибелам вопля Дадли. Дело в том, что вечерняя Private Drive совсем не была пустынной. Шли по своим делам редкие пешеходы, наслаждались мягким и теплым августовским вечером сидевшие в креслах-качалках в своих садиках симпатичные английские старушки, возились с делами в тех же садиках бодрые домохозяйки, подстригали газоны отцы семейств. Вроде бы хоть кто-то из этих людей должен был обратить внимание на 2 детей, бегущих по тротуару, особенно на убегающего, худого, растрепанного и черноволосого, в растянутой футболке. Но нет, всех мы привлекали ровно в той же степени, что и пролетающая перед носом муха. То есть звуки какие-то издает, но внимания лишнего не стоит. Неужели на всех соседей наложили чары невнимания? Похоже, что так. Нет, ну это ж надо, такие резервы вбухивать, чтобы одному пацану жизнь испортить. На этом фоне сумасшедший Вальдемарт просто душкой кажется, всего лишь убить хотел младенца, сразу, быстро и безболезненно издеваться годами не собирался. «Не шути так, Гарри», — проворчал Томми. «Мне неприятно, до сих пор неприятно, не буду, извини», — отозвался я. «А чары невнимания здесь и впрямь есть, я их пока плохо распознаю. Тебе стоит потом потренироваться с плетениями», — отозвался Томми, мгновенно успокоившись. «Есть, но они чем-то генерируются. Вон в тех кустах, ну, я и прыгнул». За раздумьями я подпустил Дадли слишком близко, и он уже вытянул руку, чтобы схватить меня за футболку и от души повалять по земле, таким образом выражая братские чувства. Да-да, это у него обнимашки такие. Кузен здорово прибавил в силе и иной раз не соразмерял этого. Я, конечно, легко мог вывернуться из захвата, но приходилось отыгрывать роль беззащитной жертвы. Вот и пришлось прыгнуть, пусть наблюдатели думают, что это спонтанный выброс. На самом деле это был очень даже управляемый выброс. Томми давненько меня уже пытался научить летать без всяких приспособлений, и хоть ученик я в этом плане был не из лучших, но кое-что все-таки освоил. Поэтому я резко взмыл над кустами и плавно обрушился вниз прямо на чью-то лысую голову, увенчанную дурацкой разноцветной плоской шапочкой, напоминающей тюбетейку. Кингсли Бруствер, ага, мало ему было приключений в прошлый раз. Нет, в Ордене Феникса все точно отмороженные на всю голову. Лично я на его месте после приключений в портовом бор, в смысле, в закрытом клубе по интересам и на пушечный выстрел не приблизился бы к мальчику, который выжил, а этому, видно, мало показалось. Мазохист, видимо. Вообще-то худеньким я был только по сравнению со здоровяком Дадли, а так, выглядел как вполне себе среднестатистический ребенок и весил совсем не так мало, как канонный Галька. Как я только Кингсли шею не сломал. Видимо, правы те фикрайтеры, которые утверждают, что волшебники куда крепче обычных людей, или в отношении Кингсли справедливо утверждение, что голова – это просто кость. Во всяком случае, после моего приземления глаза Бруствера плавно съехали к носу, и он шлепнулся на задницу, тряся головой и пытаясь стряхнуть меня с шеи. Не тут-то было. Я изо всех сил изображал несчастного напуганного ребенка и вопил от страха. «Дадли, Дадли, Дадли». Кузен со свойственной ему непринужденной грацией протиснулся сквозь кусты, что сказать. После этого его прохода о зеленых насаждениях можно было сказать только одно – «были». Так вот, Дадли протиснулся сквозь кусты и, обнаружив меня, вопящего и вроде бы отбивающегося от неведомого чернокожего великана, поступил так, как поступил бы любой любящий брат, схватил с земли какую-то палку и врезал брустверу по бритой голове, с которой окончательно свалилась дурацкая шапочка. Врезал от души, этой добавки брустверу хватило, чтобы вырубиться. А потом он деловито спросил: «Это маньяк, Гарри? Полицию вызвать?» Я покачал головой: «Не стоит. По-моему, это один из людей Дамблдора. Спрячься, а то если очнется, может на тебя сорваться. Они все храбрые, с детьми воевать или когда дети за них воюют». Последнюю фразу я произнес достаточно тихо, все-таки в каноне чернокожий Аврор не был совсем уж тварью, да и в последней битве сражался честно, но он играет на стороне Дамблдора, и этим пока все сказано. «Не друг мне Кингсли, ох не друг». Дадли послушно спрятался, а я вытащил из рукава продолжающего пребывать в отключке бруствера волшебную палочку и одним движением руки привел кусты в прежний вид. Палочка бруствера меня вполне себе спокойно слушалась, да и по ощущению была совсем не светлой, не деревянная, а костяная и, похоже, что из человеческой кости, хоть и заполирована и лаком покрыта, а уж что там внутри, я и предположить боялся, явно не работа дедушки Алливандера. Интересно, как бруствер обходит постоянные проверки. Или это я у него незарегистрированную палочку вытащил. Я пошарил еще и обнаружил на боку еще одни ножны для палочки, на сей раз дубовой, с сердечной жилой дракона внутри, ничего необычного. Вот оно как. А если верить первой палочке, то Кингсли далеко не светлый, склонен к некромантии. Похоже, что те фикрайтеры, которые связывали бруствера, точнее, его род с магией вуду, были не так уж неправы, хотя не стоит судить только по общему впечатлению от запасной палочки. Ага, а это еще что? В поясной сумке Кингсли было что-то, излучавшее сильный магический фон. Артефакт? Похоже на то. Не трогай. Снова прорезался Томми. Похоже, это именно та самая штука, с помощью которой накладывались чары невнимания. Ну-ка, выведи ее из строя. Сломать артефакт? Это мы запросто. Ломать, не строить. И я направил на сумку поток неоформленной детской магии. А поскольку сумка Кингсли не отличалась теми же свойствами, что и мой замечательный пояс, то внутри что-то тихонько хрустнуло и никакие магические эманации из нее больше не ощущались. Вот и славно. Добрый дедушка за такое наверняка по головке не погладит. Кингсли зашевелился и застонал. А я тут же приготовился к мизансцене. Вернул на место обе палочки, отскочил в сторону и принял испуганно наивный вид. А когда Аврор открыл глаза, я тонким голоском испуганного ребенка спросил: «Мистер, вы маньяк, а?» ошалел бруствер. «Мой кузен Дадли сказал, что в кустах по вечерам сидят только маньяки. Он побежал за полицией, а мне велел вас сторожить», продолжил ломать комедию я. Чернокожий Аврор окончательно пришел в себя, выхватил палочку, направил ее на меня, пробормотал «Обливейт». Убедился, что у меня глаза стали стеклянными, и удовлетворенно хмыкнул, а потом потряс меня за плечо и наигранно добрым голосом спросил: «Мальчик, с тобой все в порядке? Хреновый из него актер, если что». «Да, мистер», — жалобно ответил я и посмотрел на него испуганными глазами. «Но я не помню, что случилось». «А что ты помнишь?» — быстро спросил бруствер. «Я убегал от Дадли», — ответил я. «Он всегда за мной гоняется, мистер. Он меня бьет. Но почему я здесь?» «Ты просто упал, споткнулся и ударился головой, когда убегал от кузена», — быстро сказал Кингсли. «Здесь я тебя и нашел. Возвращайся домой, мальчик, мне пора. Пусть твои родные окажут тебе помощь». «Мои родные снова запрут меня в чулане», — отозвался я. «Там пауки, и они будут меня ругать, а может, и побьют». При этом я состроил щенячьи глазки, так что Кингсли как-то странно дернулся и засопел. Похоже, у чернокожего Аврора еще остались некие крохи совести, и такое обращение с ребенком ему было не по нраву. Некоторое время я наблюдал внутреннюю борьбу Кингсли с самим собой, но дамблдоровская установка все-таки победила. «Ничего», — криво улыбнулся бруствер, — «настоящий мужчина пауков не боится, и злых родственников тоже. Иди домой, мальчик, все будет хорошо, мне пора». И он спокойно развернулся и скрылся за ближайшим деревом. Ну да, вот она, помощь волшебного мира несчастному сироте во всей красе. «Нет, не друг мне Кингсли, не друг однозначно. Представляешь», — прошептал появившийся Дадли, он спрятался за дерево, а потом взмахнул своей палкой и просто исчез. «Круть! Еще какая!» — вздохнул я. «Пошли разминаться, что ли?» Мы выполнили привычные упражнения, сделали круг по парку, а потом Дадли крикнул: «Держи ненормального», и погнал меня к выходу. Народу в парке было немного, и до определенного предела на нас никто не обращал внимания, но вдруг из-за ближайшего поворота появились два подростка. Я мысленно сплюнул: «Пирс и Ник, чтоб им слизнями икалось». Похоже, что за год моего отсутствия эта нехорошая парочка стала еще гаже. Интересно, интересно. Дадли гнал меня прямо на них, свернуть не было возможности, разойтись тоже. Мы бежали по самой узкой парковой дорожке, поэтому перед загородившими проход Пирсом и Ником пришлось притормозить. Пирс еще и за футболку меня схватить попытался, но я увернулся и замер, раздумывая, не перепрыгнуть ли мне кусты. Продираться через них мне не улыбалось. Эта дорожка была обсажена колючей берючиной. Палиться тоже не хотелось, поэтому я стал прикидывать, как половчее миновать мерзкую парочку. Тут подбежал Дадли и нелюбезно поинтересовался: «Что надо? Валите отсюда, большой Д». Преувеличенно любезно расплылся в улыбке Ник: «Ты не рад видеть старых друзей, а мы по тебе так скучали прямо все лето». «Не думаю», — парировал Дадли, — «что это чувство было взаимным». «Валите», — я сказал. «Свалим, свалим», — заулыбался Ник. «Только давай поговорим, старый друг. Я смотрю, твоего ненормального кузена уже вышибли из психушки, даже там таких не держат». «Гарри не был в психушке», — засопел Дадли. «Он лечился. Знаем мы, от чего лечит погоду». Гаденько хихикнул Пирс. «Ты ведь и сам его называешь ненормальным». Дадли с некоторой неуверенностью взглянул на меня. Он явно был растерян и не знал, как быть. Слишком явно он за меня заступаться не мог в рамках нашей игры, но и то, что меня задевает эта наглая парочка, ему не нравилось. «Большой Д», — заявил Ник, — «зря ты защищаешь этого психа. Давай его погоняем, как в старые добрые времена, будет весело, а потом и попинать можно». Лицо Дадли начало багроветь, и он крепко сжал кулаки. «Отвалите, это мой ненормальный, я его гоняю и пинаю его тоже я, а вы валите отсюда, а то и вам наваляю, мне не трудно». Тут лицо у него сделалось яростное, в глазах загорелись нехорошие огоньки, и он мрачно заявил: «Валите, в последний раз предупреждаю», а потом сжал кулаки и пошел прямо на напрягшихся Пирса и Ника. Набычившийся Дадли выглядел впечатляюще, поэтому нехорошая парочка отступила на шаг, открывая нам проход, и Ник пробормотал: «С кем поведешься, от того и наберешься, большой Д. Похоже, ты стал таким же психом, как твой кузен». «Меня зовут Дадли», — отрезал кузен. «Дадли Вернан Дурсль, и никакой я вам не большой Д». Высказавшись таким образом, он размахнулся, а кулаки у Дадли были вполне себе впечатляющие для десятилетнего, поэтому Ник с Пирсом сочли за лучшее ретироваться, а мы побежали назад. Кстати, когда теперь Дадли привычно крикнул на бегу: «Хватай Поттера», без внимания эта реплика не осталась. Ему сделали замечание три старушки, четыре дамы-домохозяйки, мужчина, подстригавший газон, и проходивший куда-то по своим делам викарий, который меня, оказывается, помнил и очень обрадовался, заявив, что рад моему выздоровлению, ждет нас обоих на воскресные библейские детские чтения, и что Дадли следовало бы более проникнуться братским духом к больному, страдающему кузену. Даже две собачки-мопса, лениво развалившиеся на газонах, подняли головы и тявкнули, поддерживая таким образом всеобщее неодобрение поступку Дадли. А вот люди-то здесь, оказывается, вполне нормальные. И у Кингсли действительно был какой-то артефакт, который я сломал. Да, вот так и начинаешь верить в теории заговора. Как говорится, если у вас паранойя, это совсем не значит, что за вами не следят. Что же касается викария, то, произнеся свое внушение, он счел свой христианский долг выполненным и достал из кармана самого обычного пиджака. Здешние священники специальную одежду надевали только на службу, а в остальное время носили обычные темные костюмы и рубашки с такой специальной беленькой вставочкой на воротнике, только так священника и можно было отличить. Пару полосатых красно-белых мятных леденцов и протянул нам со словами: «Будьте хорошими детьми и обратите сердца свои к Господу. Господь, пастырь наш, он всегда поможет и подскажет». Мы поблагодарили его, после чего священник величественно удалился. Хороший, кстати, человек, занудный немного, но хороший, и, главное, искренне верит в то, что говорит. Из воспоминаний я знал, что викарий несколько раз пытался поговорить с Петунией по поводу отношения к племяннику. Он специально посещал ее дом и несколько раз ему стирали память и внушали, что ситуация не стоит его внимания, а он все равно пытался исправить ситуацию. Да, После нескольких обливейтов он не только овощем не стал, но и внутренние убеждения сохранил, и ведь не сквиб даже, обычный Макдл, значит и впрямь человек с крепкими моральными принципами. Из раздумий меня вывел все тот же Дадли, чисто по-братски хлопнув по плечу. Гарри, побежали, а то мы и так задержались. И мы понеслись домой, на этот раз без всяких криков, вполне цивилизованно. Правда, по пути Дадли заметил: Гарри, ты это берегись, у Ника на тебя злости много, а Пирс сделает все, что он ему скажет. Ну-ну, посмотрим. Но Дадли я от всей души поблагодарил, а угрозу в виде Ника и Пирса всерьез не воспринял. Как выяснилось, зря. На следующий день Петунья снабдила меня внушительным списком и отправила в магазин. На самом деле все выглядело не так страшно, как казалось со стороны. Чары облегчения веса я уже на зубок выучил. Артефакт Сири не давал возможности эти чары просечь, так что все покупки весили не больше перышка, а мне только оставалось изобразить несчастного ребенка, который тащит тяжелые пакеты. Мисс Фиг на это все смотрела из своего садика с затаенным злорадством и регулярно доносила Дамблдору о том, как меня нагружают. Откуда я знаю, что она говорила? Очень просто, Книзлы. Сначала они на меня обиделись из-за зелья, которое отпугивало их с Петуньиной лужайки, но пара подкопченных окороков и большой пакет корма Фролик их со мной примирили. Ну да, Фролик собачий корм, но Книзлам было явно по фигу. Хрустяшки они уничтожали с потрясающей скоростью и просили еще. А мне что, жалко, с деньгами у меня теперь проблем не было, да и стоит Фролик не так дорого. Так что теперь в доме Фиг у меня были собственные шпионы. Естественно, рассказать они ничего не могли, зато делились воспоминаниями с мистером Лапкой, а мистер Лапка, в свою очередь, делился со мной. Кстати, мисс Фиг пару раз сама зазывала меня к себе на чай и угощала странным каким-то печеньем сероватого цвета с неопрятными кунжутными крошками сверху. Честное слово, это, с позволения сказать, печенье напоминало мне один рецепт из 90-х, а заглавленный торт из черствого хлеба, а амулеты подсказывали, что зелий в нем больше, чем основы. Одну штучку я заныкал и потом по-тихому передал Сири для анализа. Вечером по зеркалу Сев методично перечислил мне составляющие зелий, которыми было напичкано печеньице, и настоятельно посоветовал, если мне дороги мозг и психика, даже в рот не брать каку и никому не давать попробовать. Так что я только делал вид, что покорно ел печенье и похваливал, а на самом деле потихоньку превращал его в мелкую пыль, тем более, что в том сраче, в котором жила мисс Фиг, лишняя пылинка была незаметна. А ведь в каноне мисс Фиг тоже гальку печеньицем угощала. Если оно и тогда было заряженное, то я в корне не согласен с канонным же Снейпом. Галька просто гений, если сумел сохранить Тхагвардсу почти полную вменяемость. Но вернусь к покупкам. Петунья выдала мне список. Я прихватил большой баул и отправился пешочком через два квартала в большой универсальный магазин. Дадли рвался меня сопровождать, но у него в этот день была тренировка, так что пошел я один. День был ясный, солнышко светило, птички пели, вот я и расслабился. И даже решил срезать путь через переулок. Вот там-то меня Пирс с Ником и подстерегли. Сам виноват, расслабился. Переулок был неухоженным и этим выбивался из общего стиля аккуратного и чистенького Литл-Уингинга. Дело в том, что там сохранилось несколько старых домов, которые почему-то не снесли, когда застраивали городок по единому плану. Дома эти уже давно стояли пустые и являли собой воплощение запустения, единственными их постоянными обитателями были здоровенные крысы, а временными – опустившиеся бродяги, часто использовавшие эти дома в качестве ночлега в своих путешествиях. В общем, та еще атмосфера. Я пробежал уже половину переулка, когда из зиявшего дверного проема одного из обветшавших домов появились Ник и Пирс. «Ну что, ненормальный, попался?» – спросил Пирс, и его лицо озарила странная маньячная улыбка. «Блин, и что вам, ребятки, спокойно не живется?» Комментарий к глава 94, в которой герой сталкивается с неприятными неожиданностями Кингсли Бруствер. http://bionru64.39.2.093.964.77.927.327.363.679.00 Kanol.yft.00.ipek Корм Фролик. https://media.media.sombuilder6.1.6611 Плафролиц Цамплите Мини Мидги Флуигил 1 КГ 6 Йот ПГ. Рубашка священника.

4100140571271973, глава 95, в которой герой офигевает. Я пробежал уже половину переулка, когда из зиявшего дверного проема одного из обветшавших домов появились Ник и Пирс. «Ну что, ненормальный, попался?» – спросил Пирс, и его лицо озарила странная маньячная улыбка. «Блин, и что вам, ребятки, спокойно не живется? Я ведь уже не несчастный забитый мальчишка из чулана, и будь вы немного поумнее, вы уже сделали для себя выводы. Увы, глупость – это болезнь клиническая, излечиться от нее невозможно, разве что приобретя определенный полезный и порой весьма болезненный опыт. Преподать, что ли, урок парочке? Ведь уже сейчас я могу с ними сотворить тысячу и одну забаву без всяких внешних повреждений. Останавливает только одно. Меня могут засечь, а связываться с Авроратом при наличии там Кингсли и Грюма я не хочу. Особенно при наличии Грюма. Я прекрасно помнил его рассуждения, подслушанные в старом доме. Этот немолодой Аврор при всей его помешанности на постоянной бдительности – далеко не дурак, а если сам не засечет, то доброму дедушке непременно доложит, а если Дамблдор хорошенько подумает, поднимет всю имеющуюся в его распоряжении информацию и сложит 2 и 2, ох, боюсь, что ни до чего хорошего он не додумается, значит, что, значит, придется удирать, но не факт, что мерзкая парочка не подстережет меня на обратном пути, а с огромной сумкой не разбегаешься, хотя будем действовать по ситуации, а потом опять придется применять прикладную годологию. Нехорошо, неприятно, но что делать, если некоторые просто не понимают, что меня нужно оставить в покое? Что за мер? Продолжал напирать на меня Палкис. Боишься, ненормальный? На его неприятном заостренном лице появилось торжество. Торжество того, кто наконец-то получил власть над более слабыми, теперь может поиздеваться в волю. И я подумал, что Пирс Палкис... самое настоящее дерьмо без всякой ментальной обработки. Наверное, такой мальчишка имеется почти в каждой параллели, слишком трусливый и слабый, чтобы показать себя в одиночку, зато неплохо вычисляющий сильного неформального лидера и прилепляющийся к нему словно пиявка. От своего кумира он готов терпеть периодические щелчки по самолюбию, служит ему верно до определенного предела и выполняет приказы, часто мерзкие и издевательские, в отношении других учеников. Авторитет лидера падает и на него, и он чувствует себя безнаказанным. Но горе этому самому лидеру, если он окажется свергнутым с пьедестала. Враги не будут топтать его так фанатично, как прежний преданный соратник. Крыса. Настоящая крыса. Я стоял невозмутимо и молча смотрел на беснующегося Пирса, а тот только что слюной не брызгал. Что, ненормальный, все мозги в психушке растерял. Почти визжал он. Нет, спокойно ответил я. Просто не хочу быть забрызганным твоей слюной. Кто знает, вдруг у тебя бешенство. Визжишь, руками машешь. Пирс взвизгнул от злости и кинулся на меня. Флаг ему в руки. Уж что-что, а уклоняться меня учили. Так что, легкое движение в сторону, и Пирса пронесло мимо меня. Он споткнулся и растянулся на щербатом асфальте. Точно, бешенство, констатировал я. Вон, и ноги не держит. И я развернулся, собираясь дать деру, но не успел. Удар по затылку. Короткая вспышка боли и темнота. Два мне за бдительность. Гений вы, мистер Грюм. Очнулся я от того, что кто-то плеснул мне в лицо водой. Я с трудом поднял голову и открыл глаза. Что сказать, обстановка впечатляла. Похоже, меня вырубил Ник, а потом эта парочка затащила меня в заброшенный дом и привязала к стулу. Хороший такой стул, тяжелый, настоящий антиквариат. И как его еще в скупку не утащили. Итак, я сидел посередине комнаты с ободранными, свисающими клочьями обоями. На полу валялся всякий мусор, как оставшийся от хозяев, так и оставленный случайными ночлежниками. Упаковки готовой еды, пустые бутылки, какое-то тряпье. Ник и Пирс стояли передо мной и скалились с таким довольными лицами, словно им только что подарили по ящику бесплатного мороженого. Правда, ссадины на щеке и коленях Пирса несколько портили общую картину их торжества. Вот ведь твари. Кажется, я ошибся в оценке. Это не просто школьные хулиганы, это подрастающие маньяки какие-то. Что ж, посмотрим, что они там придумали. С веревками разобраться я всегда успею и показать этим двум небосовчинку, тоже. И нет, теперь уж я не упущу из виду никого из них. Спасибо, научили. Не только дуракам требуются уроки. Ник и Пирс не подозревали, что я обдумываю, как им навалять и в каких количествах. Они решили, что я дезориентирован и напуган, поэтому тут же начали говорить гадости. Точнее, на сей раз говорил Ник. «Ну что, Поттер?» – спросил он. «Теперь ты уже не такой говорливый, дворняжка. Лучше быть дворняжкой, чем мерзкой крысой», – ответил я довольно спокойно. «Крыса, говоришь?» – хмыкнул Ник. «Да нет, это ты крыса, со своей мамашей-шлюхой и папашей-алкоголиком, которые сдохли и повесили тебя на дурсли. Да ты должен ноги нам целовать за то, что тебе позволяют ходить в приличную школу, за то, что мы тебя вообще терпели в классе столько лет». Блин, странно он как-то говорит, то ли внушенное повторяет, то ли с чужих слов. Нет, конечно, фальшивую историю моих родителей он мог слышать и от Дадли, дурсли явно раньше в выражениях не стеснялись, но все равно странно. «А ты», — продолжил Ник, — «слишком много стал себе позволять. Ты забыл, где твое настоящее место, отброс. Мы тебя проучим, да так, что ты всю жизнь не забудешь. Пирс, давай». Пирс сделал шаг вперед, и я увидел у него в руках бутылку с яркой этикеткой. «Жидкость для разжига. Это что, они что, сжечь меня решили? Не, я не ведьма Венделина странная, удовольствия от подобных забав не получу. Они хоть последствия себе представляют? Похоже, нет». «Давай, Пирс», — повторил Ник. Губы его пересохли, и он их то и дело облизывал, щеки разрумянились, глаза возбужденно блестели. «Ну, точно, маньяк. Или это от вседозволенности? Думает, папа отмажет и в этот раз». Пирс нерешительно открутил крышку, и я почувствовал резкий запах. Последняя надежда на то, что меня решили просто попугать, растаяла, как дым. Это реально была жидкость для разжига. «Давай, Пирс», — повторил Ник в третий раз. «Покажи этому отребью, что значит настоящий сильный парень». «Давай, Пирс», — съехидничал я. «Ника папочка отмажет, а ты точно поедешь в школу святого Брутуса. А уж как будет этому рад твой отец полицейский. Его собственный сын станет преступником. Здорово, да?» Пирс замешкался. Похоже, до него стало доходить, что поджог одноклассника — это не пара поставленных синяков, за такое придется серьезно отвечать. Поэтому предвкушение в нем боролось с осторожностью. А насчет того, что он может раскаяться и не захотеть причинить мне боль, я не обольщался. «Крысы не таковы. Ненормальное дело, говорит Ник», — неожиданно сказал он. «Давай, я его оболью, а ты подожжешь. Так будет справедливо». «Что, зассал, Перси, детка?» — ехидно спросил Ник и достал из кармана джинсов зажигалку. «Ладно уж, поливай. Вы серьезно думаете, что вам такое сойдет с рук?» — спросил я. «А кому ты нужен, урод ненормальный?» — усмехнулся Ник. «Уверен, твои опекуны шума поднимать не будут, сдался ты им. А большой Д сразу поймет, с кем нужно дружить, а с кем лучше не водиться. Давай, Пирс». «Аво». А похоже, то, что Дадли от них откололся, подействовало на Ника сильнее, чем я думал. Как же, с ним не захотели дружить? С ним, таким крутым и богатым. «А крайний, снова я». Пирс потряс бутылку и, подойдя ко мне совсем близко, стал ее наклонять. Только вот я совсем не зря поддерживал этот неконструктивный диалог. Резкий хлопок, и веревки упали. Я соскочил со стула и ногой выбил бутылку из руки Пирса. Она отлетела в угол, грохнулась об стену и разбилась. Противный запах бензина наполнил захламленную комнату. Ник и Пирс замерли от неожиданности, а я, подхватив валявшуюся рядом сумку, выпрыгнул в окно и плавно приземлился на вытоптанную землю под окном. «Держи его, придурок!» — раздался из дома раздраженный голос Ника. «Ты все испортил, баран!» Дальнейшее я слушать не стал, поскольку понесся от места несостоявшегося аутодофеса всей возможной скоростью. «Этого мальчишку необходимо нейтрализовать», — задумчиво произнес Томми. «Он опасен. Другой их жертве может не повести так, как тебе». Я был полностью согласен с Томми, поэтому, завернув за угол, притормозил и стал ждать. Пирс и Ник показались пару минут спустя, оба выглядели взъерошенными, злыми и недовольными. Ник злобно шипел на Пирса, тот молчал, но лицо его было красным от обиды, а на скулах играли желваки. «Пошли к магазину», — прошипел Ник, — «он же с сумкой был, там ему и наваляем. Может, в следующий раз», — предложил Пирс, — «или после школы подкараулим, как раньше». «После школы он с большим Д», — отрезал Ник. «И вообще, Ты что, намерен спустить этому отребью, что он тебя в дураках оставил? Пирс тут же пошел на попятный. Нет, конечно же нет. Но чем мы его прижмем? Бутылку-то он разбил. Да и драться где-то научился. Ничего, хмыкнул Ник. Вдвоем мы его скрутим. И вообще, у твоей матери крысиный яд еще остался? Ну да, недоумевающе ответил Пирс. В чулане стоит. Еще полбутылки. Зачем? Затем, что ты сейчас бежишь домой, берешь яд, мы покупаем лимонад в магазине, добавляем туда немного из твоей бутылки и заставим Поттера выпить. Он у нас ничего не возьмет, резонно ответил Пирс. Ты идиот, фыркнул Ник. Скрутим и в глотку зальем. Пусть поблюет как следует. А если он того, предположил Пирс, или если нам его скрутить не удастся. Ты идиот, повторил Ник. Подберемся сзади, вырубим потихоньку, и привет. И ничего ему не сделается, живот поболит и все. Давай, беги, и лимонада купить не забудь. Я тебя здесь подожду. Пирс подорвался и умчался, Ник остался один, а я призадумался. Похоже, эта парочка меня в покое не оставит ни при каких обстоятельствах. И главный тут, Ник. Значит, его придется нейтрализовать. Нет, будь это мелкие пакости, я бы стерпел, но тут, похоже, уже не поможет прикладная годология. Не поймет. И вообще, поведение Ника смахивает на одержимость. Неужели? Оглуши его, посоветовал Томми. И присмотрись. Мне это тоже не нравится. Я вышел из-за угла и коротко скомандовал. Ступифай, инкарцера. Ник рухнул на землю, его тут же оплели веревки. Лицо парня стало неподвижным, глаза остекленели. Я положил руки ему на виски и прошептал «Легилиминс» и не увидел ничего. В голове Ника клубилась грозовая тьма. Никакого проблеска сознания, только злоба и странная жажда. «Да что же это такое? Это уже не Ник», прошептал Томми, и я услышал в его голосе нешуточное потрясение. «Не Ник?» – поразился я. «Что это значит?» «То и значит», – проворчал Томми. «Я слышал о таком. Вызывается неприкаянный дух из-за грани, пленяется. Ему внушаются некие установки. После этого он подселится в другое тело, словно паразит. Дух не может освободиться и вернуться обратно за грань, пока не выполнит установку. Поэтому поведение тела очень напоминает одержимость. Но это не одержимость. Это куда хуже. Почему?» – спросил я. «Потому что взрослое сознание может оправиться после ухода духа. Детское – нет. Ник Мэннинг мертв, Гарри. Его больше нет. Есть только злобная тварь в теле твоего одноклассника, которая будет пытаться тебя извести снова, снова и снова, пока не добьется своего. Вот тебе, бабушка и Юрьев день. Но зачем? Зачем это Дамблдору? Я даже не сомневался, кто превратил Ника в эту жуткую тварь. Возможно, это входит в его программу воспитания избранного», — отозвался Томми. «Чтобы у тебя был враг, не дающий расслабиться. А возможно, ему уже не нужно, чтобы ты дожил до Хогвартса. Трагическую гибель избранного тоже можно выгодно обыграть в нужном ключе. Или ему каким-то образом удалось добраться до Невилла, и теперь у него есть запасной избранный», — предположил я. «А вот это вряд ли», — хмыкнул Томми. «Невилл находится под покровительством русских магов, а с ними рискнул связаться только Гриндевальд. И чем это для него кончилось? Так что нет, не бойся за Невилла. С ним все в порядке. Скорее всего, у Дамблдора созрел новый план. Крестражи, вырвалось у меня. Если он проверил крестражи, вполне возможно», — хмуро ответил Томми. «В любом случае, мы с тобой в глубокой». «Я понял», — ответил я. «Что делать будем? А с этим можно поиграть», — хихикнул Томми. «Гарри, у тебя сфера с собой?» Я хлопнул себя по лбу. «Точно, сфера. Ловушка духов. Уж не знаю, зачем Сири впихнул парочку в один из кармашков моего пояса. Предчувствие его осенило, что ли?» Я торопливо достал сферу, активировал ее каплей своей крови и выученным заклинанием и приложил жемчужно-белый шарик размером с кулак к лбу Ника. Сфера замерла, словно приклеенная, постепенно темнее. Спустя 3 минуты шарик приобрел аспидно-черный цвет. Внутри него что-то тихо щелкнуло, и он отвалился прямо мне в руку. И все, никаких спецэффектов. Между прочим, изобретение Герпия злостного. Почему-то все помнят его только как изобретателя крестражи, а ведь этот маг в свое время был неплохим демонологом. Я спрятал шарик в пояс, решив позже передать Сири, пусть поиграется, вдруг удастся подарочек сделать кое-кому, и с печалью взглянул на тело Ника. И что делать дальше? «Гарри», — тихо сказал Томми, — «а ведь это можно использовать. Я ведь могу перейти в это тело, души там уже не осталось. Представь, я буду ходить с тобой в один класс, Поеду в Хогвартс, и проблем с легализацией никаких не будет. Здорово я придумал, я оторопел, а потом призадумался. А почему бы и нет? То, что Томми не хотел сливаться с остальными крестражами, я понял давно. Это только Рек продолжал питать призрачную надежду возродить своего лорда. А так даже лучше, сильные маглорождены, богатые родители, темная лошадка. Да и родители Ника не потеряют сейчас сына. Моральные терзания. А смысл терзаться теперь? Не я Нику духа паразита подсаживал и не Томми, отчего бы не воспользоваться ситуацией, раз так фишка легла. Может, я и цинично рассуждаю, но лучше иметь вменяемого, дружелюбного союзника, чем спятившего противника, от которого в любой момент можно ждать удара в спину. Так что, здорово, согласился я. А ты сможешь? Вполне, отозвался Томми. Моя душа теперь цельная, благодаря тебе, Гарри, Сичес. И ощущение чужого присутствия в голове исчезло, оставив только странную пустоту. А тело Ника странно дернулось, и он открыл глаза, ставшие из серых темно-синими. Здорово как, произнес Ник, точнее уже Томми. Я уже и забыл, каково это, иметь тело. Гарри, может отменишь инкарцера, Финити, сказал я, и веревки исчезли. Я подал Томми руку, помогая подняться на ноги. Он встал. Правда, слегка пошатнулся и прошептал: «Мерлин Великий, я снова живой, снова, Гарри, я в долгу перед тобой, погоди». Томми вытянул вперед руку и прошептал: «Люмос». На кончике его пальца возник небольшой светящийся шарик. «Нокс», почти крикнул Томми и запрыгал от радости. «Я, волшебник, Гарри, моя магия со мной, мы поедем в Хог вместе, Гарри». И тут я вспомнил о палочке темного лорда, которая до сих пор тихо мирно лежала у меня в тайнике. «Интересно, Томми, а твоя старая палочка будет тебя слушаться?» От удивился Томми, но потом, видимо, вспомнил. «Точно, и моя палочка. Ох, Гарри, это так здорово. Даже если и слушаться не будет, новую купим. Я хожу, я говорю, я дышу, я живой, живой». И Томми Ник обнял меня. И в этот самый момент появился Пирс с двумя бутылками в руках. Узрев радостного Ника, скачущего вокруг меня козликом, он некультурно раскрыл рот, а потом выдал классический текст. «И что это вы здесь делаете?» «А, да, похоже, легенда меняется. Старый анекдот. Молодого лейтенанта, умудрившегося понравиться дочке одного из больших начальников, вызывают к руководству и сообщают: «Вас решено откомандировать в Париж. Цель задания – медленное, постепенное вхождение в среду миллионеров с последующей длительной консервацией. Выходить на связь первые 5 лет с вами вообще не будут. Легенда. Вы молодой миллионер, владелец особняков, яхт, прожигатель жизни». Лейтенант, естественно, от радости начинает крепко бухать, проставляется со служивцем, но во время пьянки называет неосторожно начальника управления старым мудаком. Через день его снова вызывают к руководству и сообщают: «Легенда меняется, бухгалтерия не утвердила смету. Вы нищий одноглазый пидраст, ночующий под мостом. Цель задания прежняя, медленное постепенное вхождение в среду и адаптация на новом месте». Комментарий к глава 95, в которой герой офигевает: комната в заброшенном доме. https://imk00deviantart.net/c89/9342.28rmb12x super d4ig9fjpg. Томми Ник с поправкой на цвет глаз. http://celebrity.com.wp/content/2016/12mat.jpg. Глава 96, в которой герой продолжает офигевать. И в этот самый момент появился Пирс с двумя бутылками в руках. Узрев радостного Ника, скачущего вокруг меня козликом, он некультурно раскрыл рот, а потом выдал классический текст: «И что это вы здесь делаете?» А, к чести Томми, он не растерялся ни на минуту. «Полкис-полкис», издевательски пропел он. «Нет, ты все-таки тупой. Я тебя проверял, полкис, и ты проверку не прошел». «Чего это не прошел?» «А?» – некультурно засопел полкис. «Не, у парня явно аденоиды, рот все время полуоткрыт, сопит как-то странно, да и вид придурковатый. Впрочем, это проблемы его родителей. Мне же этот гаденыш, после того, как чуть не сжег меня заживо и согласился отравить крысиным ядом, был противен до отвращения. Я все сделал, что ты сказал», – недоумевающе произнес Пирс. «Даже лимонад купил. А о последствиях ты не подумал?» Прошипел Ник Томми. «Поттер вон сразу сообразил, чем такое может аукнуться для твоего отца, а ты? Ты реально идиот, полкис. Вали отсюда, мне идиоты не нужны». «Не понял», протянул Пирс. «Ты что, теперь с ненормальным будешь водиться, как Дадли. А как же я? Я же все делал, как ты велел. Я всем расскажу, какой ты. Валяй, равнодушно протянул Томми Ник. Ты не прошел еще одну проверку, Палкис. Мне не нужны крысы, готовые предать меня в любой момент. Ты пожалеешь. Сжал кулаки Пирс. Я всем расскажу. И вообще, да кому ты нужен, придурок? Думаешь, такой крутой? Да, да кому ты нужен без своего богатенького папочки? Ладно, вздохнул Ник Томми. Пора с этим заканчивать. Ступифай. Пирс замер, а Томми, подойдя к нему, мягко произнес. Конфундус, тебе больше не хочется дружить с Ником. Тебе больше не нравится делать гадости и доносить на других. Ты будешь прилежно учиться и выберешь для себя подходящие хобби. Ты хочешь, чтобы твой отец гордился тобой. А сейчас ты уйдешь и больше не будешь обращать внимания на Гарри Поттера, Ника Мэннинга и Дадли Дурсля. У них своя жизнь, у тебя своя. Ты хочешь учиться, получить профессию и стать гордостью своих родителей, а не их позором. Финити. Пирс заморгал глазами, потом как-то странно взглянул на нас и пробормотал. Что я тут делаю? Надоела мне вся эта ерунда, я же за летние задания даже не брался еще. Папа будет недоволен. И, не обращая ни малейшего внимания на нас, Пирс Палкис развернулся и исчез из переулка. Ну вот, улыбнулся Томми, одной проблемой меньше. Авроры не просекут, не должны, это же бесполочковая. Даже если просекут, сойдет за стихийный выброс. Ну что, теперь в магазин, дотащим покупки, а потом мне надо. Домой? Переспросил я. Не знаю, могу ли я называть дом Ника Мэннинга своим, вздохнул Томми. Но что-то мне подсказывает, что его родители будут волноваться, если я вдруг пропаду неведомо куда. А ты сможешь убедить их, что ты, Ник? Спросил я. А что мне остается делать? Отозвался Томми. К счастью, хоть личность этого тела и была разрушена полностью, но остаточные воспоминания сохранились, память тела, тоже. Не знаю, правда, как они отреагируют на то, что их сын, волшебник, когда придет письмо из Хогвартса. Вот об этом тебе беспокоиться не стоит, хмыкнул я. Даже если тебя выгонят из дома, всегда есть Блэки и Люциус. Кстати, о метке ты, если что, снять сможешь? Томми ненадолго задумался и кивнул. Смогу, но для этого мне реально нужна палочка, та, прошлая. Хорошо, ваше лордство, усмехнулся я, сегодня же отдам. Мне-то она точно ни к чему. И да, надо обрадовать Рига, что он дождался-таки воскрешения своего лорда. А в глаз обиделся Томми. Гарри, неужели ты думаешь, что возврат к старому возможен? Я ведь Томми, все тот же Томми, твой друг. Ты же меня братом считал. Я положил руку на плечо Томми и заглянул ему в глаза. Я и сейчас продолжаю так считать. А ты, без сомнения, горячо заверил меня Томми. От того, что теперь меня нужно называть Ником, ничего не изменилось. Абсолютно ничего. «Понимаешь?» «Понимаю», — ответил я и, взглянув Томми в глаза, понял, что он говорит чистейшую правду. Мы и впрямь сбегали в супермаркет, затарились по списку петуньи и двинулись назад, весело болтая. Слежки я на сей раз не чувствовал, Томми тоже, но вот когда мы свернули на Private Drive, ко мне в ноги кинулся мистер Лапка. Я споткнулся, чуть было не пропахал носом чей-то газон, но Томми Ник меня поддержал. Мистер же Лапка продолжал вести себя беспокойно, так и вился вокруг, заглядывая в глаза. Я присел и погладил Книзла, встретившись с ним взглядом. «Что случилось, мистер Лапка?» – спросил я. Книзл послал мне короткий мысленный образ, сидящий в гостиной мисс Фикк и балующийся чайком Дамблдор и Аластер Грюм. «Блин, не одно, так другое. Им нужен я, мистер Лапка?» – спросил я Книзла. В ответ пришло что-то вроде «не понимаю». Но я решил не рисковать и, погладив Книзла, прошептал «Спасибо». Мистер Лапка понятливо фыркнул, мол, будешь должен, и удалился с гордым видом, распушив свой потрясающий хвост. «Томми, Ник, давай домой», — сказал я. «У Фикши засели Дамблдор с Грюмом, зачем, непонятно. Тебе лучше не светиться, они же уверены, что ты мне враг навеки. Завтра постараемся встретиться, и я принесу тебе палочку. Хорошо?» «Хорошо», — согласился Томми Ник, — «я потом с тобой свяжусь. Мысленная связь у нас сохранилась, видимо, слишком долго я был в твоей голове, но ты уверен, что это не опасно. Ник, ты же знаешь, что амулет Геката если что защитит меня, да и портключ у меня есть, если что. А вот для тебя амулет непременно сплести нужно, хоть ты и сильный легилимент, но мало ли что. Все, уходи, «Давай, братишка», — сжал мне руку Ник, — «будь осторожен, я буду волноваться, понимаешь?» «И ты», — ответил я, — «взаимно». Ник отошел на несколько шагов, еще раз махнул мне рукой и ушел, а я подхватил с земли сумку и пакеты с покупками и, показательно еле волоча ноги, поплелся по Private Drive мимо дома мисс Фиг, отметив, что шторы на окнах привычно шевельнулись. Петунья, стоящая на крыльце, встретила меня недовольной гримасой, но быстро взяла из моих рук пакеты и помогла внести их в дом. «Гарри, тебе пора это прекратить», — строго сказала она. «Хватит таскать тяжести, надорвешься». «Не могу», — развел руками я. «Они должны видеть ваше дурное отношение ко мне, тетя. Иначе это может кончиться плохо. Не столько для меня, сколько для вас». Петунья только вздохнула. «Порой мне кажется, что ты старше меня, Гарри. В этом есть и наша вина». «Все в порядке, тетя», — улыбнулся я. «А где Дадли?» «Еще на тренировке?» «Да, вот-вот должен прийти», — отозвалась Петунья. «Разберем покупки и ступай мыть руки. Пора обедать». Я запекла курицу и сделала салат и лимонный торт с йогуртовым кремом. Очень легкий, даже мальчикам не повредит с их диетами. «С удовольствием попробую», — улыбнулся я. Помог Петунье разобрать покупки, а, поскольку Дадли задерживался, то предложил подождать его и отправился наверх. Мне не терпелось связаться с Сириусом и рассказать ему о чудесной метаморфозе Томми. Но с сеансом связи пришлось подзадержаться, ибо когда я стал подниматься по лестнице, из комнаты стали доноситься странные звуки, словно кто-то прыгал на моей кровати. Перед моими глазами тут же встала сцена из фильма с первым появлением Добби у Дурслей. Стоп, какой, нахрен, Добби? Добби нейтрализован, этой сюжетной линии здесь быть просто не может. Или Дамберс старался отжать еще одного эльфа у Малфоев? Это вряд ли, после тотальной проверки, проведенной Люциусом, и навешанной на мэнор защиты туда сейчас таракан не проползет, а чужака растерзают в клочья собственные люцевы-домовики. Так что же это? Пресловутое стремление канона вернуться в собственные рамки? Так рановато, вроде. Или это новая комбинация, затеянная добрым дедушкой? Но зачем? Где логика? Хотя, будто она в каноне была, это логика. Во всяком случае, посмотреть стоит. И тут меня осенила одна шальная мысль, и я просто рванул вверх по ступенькам. А если это кон не сумел удрать из мэнора, соскучившись по мне, а совсем рядом грюмый бородатый прыщ? Мама дорогая, я рывком распахнул дверь в собственную комнату и с облегчением убедился, что ни кон ни драка тут и не пахнет. Зато по кровати прыгало то самое существо, которое я быстренько идентифицировал, как домовика. И выглядело это существо точь-в-точь, как Добби в фильме, мелкое, тощее, лопоухое и в каких-то серых лохмотьях. Слава богу, хоть что не в наволочке. Меня эта придумка мамы Ро раздражала больше всего. И вообще, представить себе перфекциониста Люциуса в сопровождении этакого убожества я решительно не мог. Видал я малфоевских домовиков, чистенькие, аккуратные и в соответствующей занимаемой должности одежде. Ну да, когда хозяин выдает одежду домовику, он тем самым его изгоняет, есть такое, только вот это совсем не значит, что эту самую одежду домовик или домовушка не могут изготовить для себя сами, при их-то мощной бытовой магии. Сириус как-то упоминал, что эльфийская трансфигурация практически вечная, так что уж кусок ткани трансфигурировать во что-то более или менее приличное может ну почти любой эльф, а кто не может, тому собратья помогут. Так что канонный Добби был странным во всех смыслах, но Мерлин с ним, с Добби, это явно не он. И тогда возникает вопрос, откуда взялось это чудо, и с какой целью оно здесь находится. Чудо же, узрев меня, моментально перестало прыгать и ссыпалось с кровати с воплем «Хозяин!», после чего, упав на колени, принялось обнимать мои ноги. Я осторожно попятился и максимально вежливо сказал: «Извините, а вы кто?» Домовик тряхнул головой, отчего уши его несколько раз громко хлопнули, отпустил, к моему несказанному облегчению, мои ноги, выпрямился и довольно внятно сказал: «Простите, хозяин, но Лигур искал так долго». Лигур отчаялся, но он верил, что сын хозяина Джеймса и хозяйки Лили жив. Лигур виноват. Лигур искал в магическом мире. Он не понял, что нужно искать среди маглов. «Так ты, домовой эльф рода Поттер», — сообразил я. «Но где ты был раньше?» «Лигур виноват», — вздохнул домовик. «В ту ночь, когда погибли хозяин Джеймс и хозяйка Лили, а маленький хозяин Гарри был похищен и отправлен к маглам, в ту ночь Лигур был серьезно ранен и долго не мог прийти в себя. Лигура спасла Тоффи, Второй домовой эльф, она перенесла его в Поттер Мэннер и положила на камень рода. А потом Мэннер закрылся. «Надолго?» – спросил я. Возникло у меня нехорошее подозрение. 2 года назад Лигур смог покинуть Мэннер и отправиться на поиски маленького хозяина Гарри, – ответил домовик. «Ага, значит примерно в то время, когда в тело Гарри попал я. Интересно, что ж там такое случилось с малышом после той роковой ночи, что домовик не мог найти его раньше? И ведь в каноне ничего нет ни о Поттер Мэннере, ни о домовиках. А ведь Мэннер – это не только камень рода, это еще и родовые традиции, и всякие разные родовые знания, и источник. Неужели время было потеряно, и за годы проживания у Дурсли канонный Гарько потерял все, кроме некоторой суммы в сейфе? А ведь деньги в Магмире – это не главное, далеко не главное, это я уже успел понять. Меня аж холодный пот прошиб. То, что добрый дедушка вполне себе мог воскреснуть после пафосного убиения его снипом, писали многие фикрайтеры. И наличие крестражей у Дамби предполагали тоже. А Поттеры, пусть не самый древний род, но все-таки лорды, в родстве с Певереллами, потомственные артефакторы и некроманты, с собственным мэнором и неслабым источником, да еще и с даром смерти в качестве наследства. Да, слишком лакомым кусочком был зеленоглазый сиротка, чтобы просто так выпустить его из рук. Ну да, денежки Гарькины, скорее всего, достались уизлищам, а вот все остальное, неужели присвоил себе воскресший Дамби? Не, стоп, хватит, так можно зайти очень далеко, а доказательств у меня нету, сплошные умозаключения. Между тем, домовик сложил ручки, или лапки, не знаю, как правильно, на груди и взирал на меня с умилением. Хозяин Гарри сильный, умный, красивый и уже обручен. Хозяин Гарри, молодец. Он бы и дальше продолжал свои словословия, но я его решительно прервал. Лигур, а дальше что? Вот нашел ты меня, и что? Хозяин должен посетить Мэннер, ответил Лигур. Камень рода, с ним творится что-то непонятное. Хозяину нужно принять род. А это ничего, что мне 10 лет? Мрачно спросил я. И я и так наследник. Хозяин Гарри, последний в роду, строго ответил домовик. У него уже хватит силы принять род. К тому же, если он подпитает камень рода, то будет считаться совершеннолетним, и ему будут открыты все сейфы рода. Так, а вот это уже приятный бонус. Гоблины мне другое говорили. Неужели тоже в доле с добрым дедушкой работали? Но к любым приятным бонусам наверняка прилагается километровый список обязанностей. Не, без блэков я с этим точно не разберусь. Сигнус с Вальпургой мне в помощь. А вот Дамблдор, точнее, Дамблдор и Грюм, что им здесь нужно? И именно в тот момент, когда меня отыскал домовик рода. Ох, чую я, что грядет что-то нехорошее. Послушай, Лигур, спросил я, а когда мне нужно быть в Мэннере? Лучше сейчас, твердо ответил домовик. Самый крайний срок, месяц. Но это действительно крайний срок. Почему хозяин Гарри не хочет отправиться со мной сразу же? Уф, я перевел дыхание. Хорошо, что какое-то время у меня еще есть. А то я уж думал, что все, хватай и беги. Хоть время есть дух перевести и подумать. А если предположить так, Дамблдор и Грюм уже делали попытку или попытки проникнуть в Мэннер, но у них ничего не получилось. Однако они сумели как-то отследить перемещение домовика и не стали ему препятствовать. Почему? А им нужно, чтобы я переместился к Мэннеру, мне он откроется, а вот потом. Возможно, они предполагают как-то меня вырубить и перенастроить источник. Возможно, после гибели Джинни Дамблдор решил, что Уизли ему в качестве помощников для перевоспитания героя не подходит и нашел более подходящего воспитателя. Грюма, а Мэннер ему нужен, чтобы провести обряд магической помолвки какой-нибудь старый и нерасторжимый. И все, я на крючке до конца своих дней. Ох и помог мне Люциус с помолвкой, ох и помог. Как бы то ни было, ни Грюм, никто из Уизли, или кого там Дамби решит герою подобрать, никто из них помолвку со мной заключить не сможет. Большое Люциусу душевное спасибо. Скажи, Лигур, еще раз спросил я, а ты слежки за собой не замечал, или чего-нибудь странного? Даже не знаю, хозяин Гарри, призадумался домовик. Я очень долго болел, но Таффи говорила, что во время моей болезни были попытки проникнуть в Мэннер. Попытки не удались, но кто их предпринимал, Таффи сказать не может. Она не слишком умная, хозяин Гарри, зато хорошо знает бытовые чары. А о том, что произошло на Хэллоуин, ты ничего не помнишь. Домовик покачал головой, и в его огромных глазах застыла вселенская скорбь. Нет, хозяин Гарри, Лигур старый, Лигур бесполезный. Ничего, прорвемся. Только вот, Лигур, твердо сказал я тебя услышал, но сейчас тебе лучше уйти, я должен посоветоваться со своим крестным». «Крестным, наследником Блэк?» – быстро спросил Лигур. «С ним», – ответил я, и домовик просиял. «Наследник Блэк, друг хозяина Джеймса и хозяйки Лили, он плохого не посоветует». «Ну да, это сирота, не только посоветует, но и поучаствует. Но объяснять эти нюансы домовику я не собирался. Я должен обсудить эту ситуацию», — повторил я. «Тем более, что у меня есть могущественный враг, который смог выследить тебя, Лигур. Так что сейчас тебе лучше вернуться. Я могу как-то с тобой связаться, хозяину достаточно только позвать», — сверкнул глазами Лигур. «А если я буду не один, ты сможешь меня перенести?» «Лигур сможет», — радостно отозвался домовик. «Тогда все, исчезай», — сказал я. «Я тебя позову в самое ближайшее время. Ты понял, Лигур?» «Лигур понял, Лигур будет ждать», — заявил домовик и исчез. И тут я услышал, как внизу позвонили в дверь. Очень надеюсь, что это Дадли вернулся. Комментарий к глава 96, в которой герой продолжает офигевать Лигур. http://plastitsand.plushtsomy.mages2008.08.13.creature.jpg. Ребят, извините, но у автора опять проблемы с сетью, так что, если кто поможет, будь благодарна. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 97, в которой герой притворяется, советуется и тоскует. И тут я услышал, как внизу позвонили в дверь. Очень надеюсь, что это Дадли вернулся. Я торопливо выскочил из комнаты и, стараясь ступать бесшумно, занял позицию наверху лестницы, ведущей на второй этаж. Увы, видно оттуда ничего не было, зато слышно практически все, даже сказанное шепотом. Прозвучали шаги Петуньи, затем дверь открылась. «Добрый день», — раздался густой баритон. «Констебль Дженкинс, вы, миссис Дурсль, Петунья Дурсль?» «Да, констебль», — отозвалась Петунья. «Что-то случилось, что-то с Дадли?» «Ох, успокойтесь, миссис Дурсль», — в голосе зазвучали умиротворяющие нотки. «Думаю, что с вашим сыном все в полном порядке, я пришел не по этому поводу, Вернон», — ахнула Петунья. «Нет-нет, миссис Дурсль, и не по поводу вашего мужа, блин, на казачок-то засланный, ставлю галеон против Сикля, что это Грюм под обороткой, вряд ли Дамблдор, не царское это дело, и что, это деталь плана, эх, жаль, что с Сири я не успел связаться, да и Томми не хватает с его советами, с другой стороны, не все же на других полагаться, надо и самому выпутываться, что тогда, констебль», в голосе Петуньи прозвучали истеричные нотки, «мы законопослушные налогоплательщики и, слава богу, совершенно нормальные люди, браво, тетушка, снимаю шляпу». «Да-да, миссис Дурсль», — слегка растерялся некто подоборотным от такого напора, «у полиции нет к вам претензий. Мне нужно поговорить с вашим племянником, Гарри Поттером. Он дома, что натворил этот негодный мальчишка?» Голос Петуньи приобрел страстную библейскую трагичность, такую, словно помянутый Гарри Поттер, то есть я, имел во всем Литтл-Уингинге славу маньяка, насильника, каннибала и пассивного серийного некрофила в придачу. «Нет-нет», поспешно ответил некто, Гарри Поттер ничего не натворил, просто он мог случайно оказаться свидетелем преступления, и сам не понять этого, мне просто нужно с ним поговорить, его показания могут быть важны для дальнейшего расследования. Хорошо, голосом Петуньи можно было замораживать воду, проходите в гостиную, констебль, я сейчас позову Гарри. Я услышал приближающиеся шаги Петуньи, метнувшись в комнату, торопливо уселся за стол и раскрыл первую попавшуюся книгу, сделав вид, что погружен в чтение. «Гарри», — вошла в комнату Петунья, — «пришел полицейский и хочет поговорить с тобой. Ты точно ничего не натворил, обижаете, тетя?» — хмыкнул я. «И, прошу вас, держитесь подальше от этого полицейского». «Так он из», — начала Петунья, но я прервал ее, прижав к губам палец, а затем выразительно кивнул, а затем встал со стула и вышел из комнаты, словно продолжая начатый разговор. «Конечно, я поговорю с констеблем, тетя». «Нет, я ничего такого не делал и не видел». Затем я медленно спустился по лестнице и прошел в гостиную. Констебль дожидался меня, сидя в кресле и вертя в руках какую-то фарфоровую безделушку из тех, что Петунья обожала и собирала. Надо будет потом ее проверить. Не Петунью, в смысле, а безделушку. Мало ли что на нее визитер смог втихаря наложить, а мне потом с последствиями проклятий разбирайся. И да, Констебль, совершенно точно маг под оборотным. Грюм, завидев меня, лже-полицейский отставил безделушку в сторону и задумчиво посмотрел на меня. Гарри Поттер, да, сэр. Здравствуйте, сэр. Констебль Джонсон. Вообще-то в первый раз был Дженкинс. Прокол. Грубо работаете, товарищи Авроры. Хотя нет, если это Грюм, он сейчас не Аврор, а частное лицо, действующее по поручению своего сообщника. Или это все-таки не Грюм? Роль констебля поручили Кингсли. Если это так, то ничему мужика жизнь не учит. Или он считает, что Бог Троицу любит. Я что-то нарушил, констебль, я сыграл начинающуюся панику запуганного ребенка. Это не так, я ни в чем не виноват. А вот об этом мы сейчас и поговорим. Хищно облизнулся констебль. Похоже, мой страх его заводил. Ой-ой, неужели все-таки потенциальный женишок? И это Грюм? Нет, все-таки Вальдемарт был просто образцом милосердия. Одна авада, и ни злых родственников тебе, ни побоев и голода, ни женишка, который, похоже, скрытый садист. Что-то мне при одном упоминании великого светоча уже хочется ядом плеваться. Точно, как только окажусь в Хогвартсе, сразу Василиска разбужу, Томми мне в помощь, и украшу сад Поттер Мэннера парочкой креативных статуй. Я растерянно стал опускаться на краешек стула, и тут констебль рявкнул. Постоянная бдительность. Я тут же вскочил, замер, как суслик, столбиком, и перепуганно уставился на него. Такой несчастный, перепуганный и зашуганный по самое не могу сиротка, привыкший подчиняться приказам. Легкая добыча. Ну-ну, блажен, кто верует, тепло ему на свете. Констебль коротко хохотнул, но сказал уже более спокойным и даже дружелюбным голосом. «Не бойся, Гарри, меня прислал профессор Дамблдор». Я прижал руку к рту и покосился на дверь в кухню, за которой маячила Петунья, заправлявшая салат. «Не бойся», — подмигнул мне констебль, «ничего она не услышит». И, достав палочку, наложил на гостиную заглушающие чары. «Правда?» — изображая восхищение, спросил я. «Правда», — самодовольно улыбнулся констебль, «но давай поговорим о деле, Гарри, у меня не так много времени». «Конечно, сэр», — скромно опустил глазки я. «Гарри», — заявил мужчина, «ты ведь знаешь, что живешь здесь не просто так». «Да», — кивнул я, «дядя и тетя были так добры, что взяли меня к себе из милости». И испуганно посмотрел на визитера глазами несчастного забитого ребенка. Тот, похоже, все это принял за чистую монету, вот и славненько. «Я не об этом», — проникновенно произнес констебль, хотя, чего там, Грюм это, кто кроме него всегда вспоминает постоянную бдительность. Грюм откашлялся и начал вещать, спев мне ту самую, шитую белыми нитками, байку о кровной защите. «Я внимал, теперь ты знаешь, почему должен жить именно здесь», — закончил Аврор. «Никто из врагов тебя найти не сможет, но есть один нюанс». «Что?» — спросил я, состроив глупое лицо. «Что есть?» «Одна вещь, которую тебе следует знать», — заметил Грюм. «Ты не видел здесь маленькое такое существо с большими ушами, немного похожее на человека?» «Нет, сэр». В моем голосе никто не прочел бы ничего, кроме безграничного удивления. «Эти существа служат плохим людям», — вдохновенно заливал Грюм. «Одно из них может проникнуть сюда, под защиту твоей матери, и причинить тебе вред». «Неужели?» Я старательно изображал испуг. «Какой кошмар!» «Да», — рыкнул Грюм. «Но Дамблдор позаботится о тебе, малыш. Сразу же, как это существо появится, ты должен призвать меня, а уж я с ним разберусь. Это существо перенесет нас с тобой в одно место, которое поможет усилить твою кровную защиту, но войти туда сможешь только ты, а я, по твоему разрешению. Мы позаботимся о тебе, Гарри», — пафосно закончил он.